Глава 22. Громкая музыка и переливающийся свет неоновых огней заполнили все пространство ночного клуба «Вега». Толпа людей, одетых в разнообразные наряды, двигалась в ритме грохочущей музыки. Рита обменялась взглядами с Рыжей и Киром, как только их пропустила охрана. Даже для них, привыкших к столичным развлечениям, место казалось чересчур богатым. Протиснувшись сквозь посетителей к барной стойке, девушки слегка растерянно осмотрелись. «Ну что, готовы к вечеру?» Кир подмигнул, протягивая каждой из подруг по флейте с шампанским, поднесенным на подносе официантом. По всей видимости, это была одна из тех фишек, что бесплатно подают гостям на входе. «Готова? Да я чуть не упала, когда увидела, какой здесь народ отдыхает!» – призналась Рита, осматривая зал. Ее взгляд то и дело возвращался к центральной танцевальной зоне, где находилась большая зеркальная колонна, вокруг которой неторопливо покачивались парочки. «Ну все, хватит мяться!» – заявила Рыжая, беря подругу под руку. «Пошли! Ты не хотела оставаться в одиночестве и тишине. Тем более... кто знает, что преподнесет нам этот вечер?» Трое друзей двинулись вглубь клуба, огибая танцпол. Рита пыталась расслабиться, но тревога все еще давала о себе знать. «О, смотрите!» Ольга потянула Перову за рукав. «Вон там свободный диванчик у плакатов! Классный обзор!» Они заняли уютный закуток, откуда открывался вид на весь зал, и легко добраться до бара. Пока Ионов отправился за коктейлями, Рыжая наклонилась к Рите. «Все еще переживаешь? Видок у тебя беспокойный». «Есть немного», — Перова отвела взгляд. «Этот незнакомец и Саша...» «Что, Саша? Он же приехал? Успокоил тебя?» Ольга поджала губы, внимательно наблюдая за подругой. Перова ощутила пробежавшие мурашки по спине. «О, еще как успокоил! Так что сейчас бы вовсе не вспоминать причину, почему Колесников приехал изначально». «Наверное, ты просто перенервничала. А я...» Ольга не успела закончить. К ним вернулся Кир с подносом, наполненным бокалами ярких напитков. «Ну что, девчонки, за отличный вечер?» Не дожидаясь ответа, он поднял свой фужер. Рита приняла коктейль, но ее внимание притянулось к барной стойке, что располагалась неподалеку от них. Там, в уголке, где свет едва пробивался сквозь дымку, она заметила двоих мужчин, беседующих о чем-то. Один из них оказался невысоким, плотным, с резкими чертами лица, второй – высокий и худощавый. Несмотря на то, что оба были одеты неприметно, сливаясь с остальной толпой, все же их поведение немного привлекало внимание. Тот, что выше, постоянно скользил взглядом по балконам на втором этаже. Его товарищ же осматривал зал понизу со своего высокого барного стула. «Оль, ты их видишь?» – шепнула Рита, кивая в сторону стойки. «Кого?» – обернулась подруга. «Да вон, двоих на баре. Они странные, какие-то словно уж слишком старые и солидные для таких развлечений». Ольга присмотрелась, но пожала плечами. «Тебе уже везде преследование мерещится?» «Слушай, а вон тот высокий, очень даже ничего. Может, мне подойти и попробовать замутить?» «Нет, только не оставляй меня!» – взмолилась Рита и схватила подругу за локоть. Та попивала зеленую жидкость из стакана через трубочку и стреляла глазками в сторону мужчин. Кир, о котором девушки на мгновение позабыли, оживился. «Ау! Вообще-то я еще здесь. Кстати, слышал, что наверху есть вип-зона, откуда классный вид. Хотите посмотреть? Тут мой знакомый... Он может нас провести. «Конечно, хотим!» – воскликнула Ольга и дернула Перову с диванчика. Рита собиралась было возразить, но потом передумала. Ее непонятный интерес к странной парочке не исчез, но она решила оставить свои мысли при себе. Возможно, с верхнего уровня клуба ей удастся рассмотреть все получше. Друзья поднялись на второй этаж по спиральной лестнице, и шум главного зала остался позади. Здесь все оказалось по-другому. Ламповый свет, мало людей, уединенные кабинки и изысканная мебель. В конце коридора, обитого бордовым бархатом, стояла отдельная небольшая барная стойка, где сидела пара человек, неспешно попивая виски и тихо беседуя. Музыка с нижнего этажа звучала достаточно негромко, и можно было спокойно болтать, не перекрикивая басы. Кир весело махнул своему другу-бармену и жестом пригласил девушек следовать за ним. Они прошли мимо запертых кабинок. Рита шла последней, отстав от друзей всего на несколько шагов, когда внезапно прямо перед ней дверь одной из комнат приоткрылась. Официант с подносом, уставленным бокалами, торопливо вышел, оставив за собой приличную щель в проеме. Рита невольно замедлила шаг и заглянула внутрь. За столом сидело четверо мужчин. Двое из них что-то обсуждали, жестами сопровождая свои слова. Судя по одежде и дорогим украшениям, люди были явно из высшего ранга. Однако ее внимание привлек человек, сидящий в центре. Его фигуру она тут же узнала. Теллер. Тот самый мужчина, которого она видела из окна, когда он разговаривал с Колесниковым возле ее дома. Сердце почему-то забилось чаще, а в горле пересохло. Теллер наклонился к своим собеседникам и, хотя его слов Рита не слышала, но мимика и жесты намекали на что-то серьезное. На столе перед ним лежали какие-то бумаги, и он пододвигал их остальным. «Рит, ну что ты там застряла?» – раздался голос Ольги, заставивший вздрогнуть. Девушка поспешила отойти от дверного проема, словно боясь, что ее заметят. «Извини, задумалась», – пробормотала она, догоняя друзей. С застекленного балкона открывался потрясающий вид на весь первый этаж. Рыжая и Кир восторженно обсуждали впечатления от нового клуба, но Рита уже не могла сосредоточиться на разговоре. Она облокотилась на стеклянное ограждение, позволив себе на мгновение расслабиться. Ее взгляд скользнул по танцующей толпе внизу, но то и дело невольно притягивался к стойке, за которой продолжали сидеть двое мужчин. «Ну, как тебе?» – махнул рукой Ионов на стекло. «Красиво», – машинально ответила Рита. Вскоре они вернулись вниз. Рыжей не хотелось зря тратить время. Надо было потанцевать и познакомиться с кем-нибудь. Ее взгляд скользил по танцующей толпе внизу, но то и дело невольно притягивался к стойке, за которой продолжали сидеть двое мужчин. «Ну, как тебе?» – махнул рукой Ионов на стекло. «Красиво», машинально ответила Рита. Вскоре они вернулись вниз. Рыжей не хотелось зря терять время. Надо было потанцевать и познакомиться с кем-нибудь. «Вдруг я сегодня встречу своего Колесникова!» Расхохоталась она, спускаясь впереди друзей. Рита вернулась на их диванчик, вновь начав тревожиться за Сашу. Еще пара коктейлей придала ей смелости, и она все же решила отвлечь его от важных дел. Кир махнул еще одному своему знакомому и направился к нему, оставив подруг в одиночестве, но это стало ей лишь на руку. Поколебавшись всего пару секунд, Перова открыла чат сообщений и написала. «Ты выглядел очень обеспокоенным. Все в порядке? Надеюсь, твои проблемы утряслись». Ответ пришел почти сразу. «Да, моя девочка, не переживай. Как ты?» Позвонила друзьям. Рита посмотрела на танцующих, чувствуя, как ее беспокойство сменяется легкой грустью. Ребята заехали за мной и решили свозить в новый клуб на окраине. Он называется «Вега». Сейчас здесь. Какое-то время телефон молчал, а затем экран снова засветился. «Интересное место выбрали». Рита улыбнулась, решив, что это его успокоило. «Навевает воспоминания, когда мы впервые увиделись с тобой в Рокосе. Ты мог бы к нам присоединиться. Здесь неплохая музыка, и можно немного расслабиться. Кстати, тут твой друг...» Она остановилась, прежде чем дописать. «Тот, с которым вы разговаривали тогда около машины». Но все-таки сделала это и добавила. «Ты не сможешь чувствовать себя чужим среди толпы». На другом конце, в одном из офисов Аликол, Колесников застыл, читая сообщение. Он машинально посмотрел на телефон, словно пытался убедиться, что понял все правильно. «Теллер. В клубе. В тот самый вечер». Слова Риты звучали эхом в его голове. Он резко поднялся со стула и набрал сообщение Тарасову. «Какая у вас обстановка? Что-нибудь видели?» «Пока нет. Продолжаем следить, но здесь лишь отдыхающие. Услышать ничего не удалось, так как слишком громкая музыка». Колесников чувствовал, как его пульс участился. Это не могло быть совпадением. Если Тейлор сейчас там, значит, что-то серьезное уже в процессе. Он набрал Рите короткое сообщение. «Скоро буду». На экране появилась галочка о доставке, и Саша бросил телефон в карман. Ему нужно было поскорее добраться в клуб.